16. Дэвиан шагает следом за ними, но, заметив, что я отстаю, останавливается. «Ну, ты идешь?» Сложив руки на груди, я подхожу к нему. «Буду признательна, если в следующий раз ты не станешь решать за меня». «Ты бы отказала им?» «Не знаю». Эти фейри не слишком-то старались расположить меня к себе. Сомневаюсь, что мне хочется сидеть за их столом и преломлять с ними хлеб. Дэвиан хмыкает. «Вот уж точно человек». Бормочет он себе под нос и качает головой. «И что это значит?» «Мы все же идем вперед». «Ты бы не только упустила возможность, сидя за их столом, приобрести союзников в лице Холла и Фельды, но и оскорбила бы их, когда они пытались загладить вину». Смеется Дэвиан. «Ты ничего не смыслишь в том, как слова могут обратить против тебя. Не знаешь о договоренностях, ритуалах и законах гостеприимства. Не насмехайся надо мной». Я бросаю на него сердитый взгляд. Он лишь хмыкает, будто соревнуется сам с собой в желании посильнее меня уязвить. Зеленые глаза сверкают на солнце. «Я не насмехаюсь. Напротив, есть своя прелесть в том, что ты жила гораздо более простой жизнью». «Сомневаюсь. Но даже если и так, проще не значит лучше». Я избегаю зрительного контакта, изучая стыки бревен на крыше. «Откуда ты знаешь эту песню?» Внезапно спрашивает он. «Может, понял, что мне не нравится говорить о прошлой жизни и решил затронуть более безобидную тему?» Я вновь поворачиваюсь к нему. «Неужели Дэвиан действительно заметил, что мне неприятно?» «Постой. Только не говори, что это еще одна из старых песен, которые ты слышала в городе». «Да». Лгу я и сглатываю, чтобы избавиться от привкуса металла во рту. Такое впечатление, что обманывать его с каждым разом становится все тяжелее, и металлический привкус все дольше задерживается у меня в горле. Ведь почти всем песням, которые я знаю, меня научила мама. «Невероятно, как много нас осталось в том мире!» Он замолкает, и в глазах, обращенных вперед, плещется тоска. Дэвиан почти на голову выше большинства фейри, так что свободно может видеть всю улицу. Но вряд ли он смотрит на что-то конкретное. Интересно, что он пытается рассмотреть? Какое-то место или время? Раньше и в самом деле существовал только один мир? Я слышала старые легенды о древних магических войнах. И фейри упоминали о разделившем территории короле эльфов. Но я думала... Я оглядываюсь вокруг. Наверное, познакомившись с тобой и посетив это место, следует поверить, что все так и было. Я вдруг замечаю витражное стекло с замысловатым узором в окне второго этажа здания, мимо которого мы идем. Мастерство работы со стеклом тоже пришло от фейри. «Точно», — улыбается Дэвиан. «Фейри произошли от дриад, которые были древними стражами леса задолго до того, как о магических войнах заговорили даже шепотом. В отличие от фейри, ставших результатом сочетания магии и природной эволюции, людей дриады создали сами. Изначально фейри заботились о первых людях, обучали их использовать магию для работы с природой». «Люди обладали магией?» Я тщетно пробую представить себе подобный мир. «Давным-давно, еще до создания грани. Возможно, именно поэтому ты сумела вместить в себя магию древних королей». Я сжимаю и разжимаю пальцы в стремлении ощутить в себе магию, которую почувствовала даже Вена. «Бесполезно. Да, эта магия реальна. Я видела, как она лилась из меня той ночью в лесу. И все же я не могу ее вызвать, даже если попытаюсь. Мы подходим к каменному дому с глиняной черепичной крышей. Холл и Фельда ведут нас внутрь, по коридору, прямо в кухню, занимающую всю заднюю половину дома. Мы с Девианом садимся за стол, пока Фельда и Холл суетятся с обедом. На стене возле задней двери я замечаю крючки, на одном из которых висит сумка, почти такая же, как у Рафа. Когда Фельда кладет на стол доску с ароматным хлебом и нож, слова сами собой слетают с губ. «Пожалуйста, не наказывайте его». «Тихо прошу я». «Что?» Моргнув, она склоняет ко мне голову. «Пожалуйста, не наказывайте Рафа, когда он вернется домой. Не хочу, чтобы он пострадал из-за меня». «Пострадал?» Она качает головой. Судя по всему, ошеломленная моим предположением, едва заметно хмурится, как будто я обидела ее своей заботой. «Мы бы сына никогда и пальцем не тронули. Но в таверне вы выглядели расстроенной». «Я и в самом деле расстроилась». Фельда упирает руки в бока. «Уж не знаю, как я умудрилась родить самого не по годам развитого ребенка во всем Песнегрёзе. Но это мое бремя и в то же время честь». Она усмехается, как будто отчасти и правда считает для себя честью быть связанной с шалостями Рафа. «Но мы ему уже устроили выговор. И если сегодня он больше ничего не натворит, что для этого мальчишки бывает непросто, то, вернувшись домой, и слова не услышит об этом инциденте». «О, хорошо». Я наблюдаю, как Фельда начинает резать хлеб. Неужели все на самом деле так просто? Никогда не видела, чтобы ребенка после совершения ошибки так легко прощали. Хелена и Лаура никогда не ошибались. Что же до меня, за свои ошибки я обычно расплачивалась по несколько дней. Почувствовав на себе тяжесть чужого взгляда, я смотрю на другой конец стола, где сидит Девиан. Слегка нахмурившись, он наблюдает за мной, как будто изучает. «Прошу, угощайтесь нашим хлебом и вином», — церемонно произносит Холл, наливая в наши кубки медовуху. «Я радуюсь предлогу отвернуться от Девиана и его испытующего взгляда. Что же ему удастся узреть, если смотреть мне в глаза слишком долго? Впервые я с тоской вспоминаю о повязке на глазах». «Как вам Песнегрёз?» — интересуется Фельда. «Поистине великолепный город», — с улыбкой отвечаю я, радуясь смене темы. «Никогда еще не встречала столь искусных мастеров, как Фейри. У нас многие владеют старыми ритуалами ремесла, издавна передаваемыми в их семьях и общинах». «Ритуалами? Вроде того, что я видела той ночью в лесу?» Обращаюсь я к Девиану. «Да, это был ритуал», — кивает он. «Еще один провел Джайлз, когда мы разбивали лагерь в кровавом лесу». Обдумывая все, что до сегодняшнего дня узнала о Фейри и их магии, я жую хлеб, пикантный на вкус, с хрустящей корочкой. «Значит, ритуалы бывают разные? И с их помощью можно добиться чего угодно?» «Ну, есть кое-какие ограничения», — объясняет Холл. «К примеру, нельзя вернуть мертвых или изменить чье-то сердце». «То есть, как видишь, наша магия почти безгранична», — усмехается Девиан. «А откуда берутся ритуалы?» «Вена упоминала, что нужно найти способ извлечь из меня магию. Она сама будет составлять ритуал». «Порою, не слишком часто, встречаются фейри, настолько созвучные с собственной магией и законами нашего мира, что могут создавать новые ритуалы. Но большинство ритуалов передаются в устной форме или записаны в книгах, хранящихся в семьях и общинах», — рассказывает Холл. «Именно поэтому практически полное уничтожение семьи Авинес сильно сказалось на Фейри и ослабило нас на несколько веков. Давным-давно на стеклянной короне был проведен ритуал, требующий верности от всех Фейри. Он все еще действует, но корону может носить лишь истинный наследник Авинесов. Пока он жив, корона не будет слушаться другого хозяина. Но чтобы раскрыть весь ее потенциал, требуется сила сгинувших королей. Девиан хмуро смотрит в окно, направляя свой гнев на кого-то или что-то далеко за пределами этого стола. «Значит, Фейри не способны мысленно управлять своей магией?» «Я вспоминаю о том, что случилось в лесу. Ведь магия невольно пришла ко мне, откликнувшись лишь на мою подсознательную потребность выжить». «Только в случае призыва крыльев или когтей», — говорит Холл. «Ну или наложение чар». «Но в остальном нет», — добавляет Фельда. «Однако существуют ритуалы, которые дают различный контроль над магией на определенный период времени. Вроде того, что провели над стеклянной короной. Наши способности на это время и продолжительность их действия зависят от ритуала». «Один такой пример ты видела в лесу». Вырвавшись из своих мыслей, обращается ко мне Девиан. «Вспомни, как двигался тот потрошитель. В их рядах существует тщательно охраняемый ритуал, который они проводят над своими накидками. Говорят, он называется «шагание по теням» и позволяет им перемещаться между темными участками. Поэтому потрошители особенно опасны по ночам. Однако действие ритуала быстро заканчивается, и после определенного числа таких шагов накопленная магия истощается». Я мысленно перевожу все, что услышала о магии Фейри, в знакомые понятия. Вспоминаю, как обновляла штукатурку на стенах нашего поместья. Ритуал состоял в том, чтобы соединить ингредиенты и смешать их в ведре. «В этом случае ведро или сосуд для магии сравним с Фейри, выполняющим ритуал». «Хотя, очевидно, сосудом также бывает и какой-то предмет, вроде стеклянной короны или накидки потрошителей. Затем эту штукатурку, точнее магию, можно использовать до тех пор, пока она не закончится или не потеряет своих свойств, например, засохнет». Проведя для себя эту мысленную параллель, я почти уверенно киваю. «Кажется, поняла». «В самом деле?» — поднимает брови Девиан. Похоже, он впечатлен. «Ну, я так думаю». Лукаво улыбаюсь я. «Вот, смотри, правильно ли я рассуждаю?» И я объясняю присутствующим проведенную аналогию. «Все верно?» Холл, усмехнувшись, откидывается на спинку стула. «Неудивительно, что мы учили людей древности. Для тех, кто в одночасье лишился магии, все обстоит не так уж плохо. Определенное понимание все же есть». «Если это правда, я могла бы научиться использовать магию внутри себя». Избегая внимательного взгляда Девиана, я беру еще ломтик хлеба, макаю его в масло с травами и отправляю в рот. Создается впечатление, будто он улавливает, о чем я думаю. Интересно, не прожег ли он своим взглядом дыру у меня в сознании, пока однажды вечером в поместье я сидела с завязанными глазами и ничего вокруг не видела. Если так, теперь он в любое время способен заглянуть в мои самые сокровенные мысли. Я прикусываю губу. Хотелось бы верить, что я все же ошибаюсь, поскольку мой разум — не место для посторонних глаз. Для меня это слишком опасно, особенно пока я живу в этом мире. Остальная часть обеда проходит гладко. И когда Холл с Фельдой провожают нас до двери, я честно признаюсь самой себе, что мне понравилось. Перед самым уходом Фельда легонько сжимает меня в объятиях. «Рада знакомству. Холл рассказал мне кое-какие подробности о вас. Признаюсь, даже больше, чем следовало бы». Она изгибает губы в озорной усмешке. Понятно, от кого Раф унаследовал этот жест. «Знаю, что приход в наш мир не входил в ваши планы, но я рада, что Дэвиан взял вас с собой». Я бросаю взгляд туда, где Дэвиан с Холлом что-то напряженно обсуждают приглушенными голосами. Кажется, они не слышат тихих слов Фельды. «Я не знаю, о чем вы подумали, но не нужно объяснять», — поспешно произносит она, как будто бы делая мне одолжение и избавляя от смущения. «Просто приятно, что он не один. Холл и прочие королевские рыцари, безусловно, старались изо всех сил, но у них есть обязанности по охране Песнегрёза, поэтому они не могли долго составлять ему компанию. К тому же мы, Фейри, не предназначены для жизни в вашем мире. И Дэвиан тому пример. Представляю, как ему было одиноко в компании одного только Орена. Он отличный Фейри, благослови его боги. Но не самый лучший собеседник», — смеется она. Я ухмыляюсь в ответ. «Судя по словам Орена, вы хорошо ладите». Прежде чем я успеваю ответить, к нам присоединяются мужчины. «Нужно возвращаться в главный дом», — сообщает Дэвиан. «Вдруг мы понадобимся Венни. Не стоит заставлять ее нас искать». «Конечно», — киваю я. Попрощавшись, мы вновь выходим на улицу Песнегрёза. «Рад, что они так хорошо устроились», — замечает Дэвиан, когда мы отходим довольно далеко от дома. «А что, были проблемы?» «Мне они показались на зависть нормальной семьей. Даже более нормальной, чем я считала возможным, исходя из собственного опыта. Их родовые земли находятся там, где сейчас шумит кровавый лес. Они принадлежали к лиственному двору, который возглавлял один из последних оставшихся в живых кровных наследников Авинеса», — мрачно поясняет он, сжимая руки в кулаки и стискивая челюсти. «Потрошители выгнали их из дома задолго до рождения Рафа». Замедлив шаг, Дэвиан засовывает руки в карманы свободных штанов. На нем туника с низким вырезом, в котором виднеется гладкая грудь, скрытая под несколькими ожерельями. Он очень естественно вписывается в здешнюю обстановку. И кажется даже, будто в окружающем воздухе есть нечто родное ему. Однако меня удивляет вовсе не принадлежность Дэвиана к этому миру, а зарождающаяся в моей душе зависть. Я вовсе не хочу стать частью Фейри, просто желаю найти свое место, обрести очаг и близких людей. Я устала быть отверженной, сражающейся за забытые объедки на полу под столами, за которыми мне никогда не суждено сидеть. Я хочу свою семью и стол. Если ты станешь королем, они смогут вернуться в свой дом и восстановить лиственный двор? — тихо спрашиваю я. Дэвиан смотрит мне в глаза, обнажая мрачные глубины своей боли. Многое в нем до сих пор остается для меня загадкой. Впрочем, это не пугает, скорее все сильнее интригует бесконечными возможностями. Мне хочется задавать ему вопросы и слышать ответы на них, постепенно снимать с него слой за слоем, как он делает со мной всякий раз, когда мы вместе. Что со мной происходит? Наша бесконечная борьба грозит разорвать меня на части. Если, когда я стану королем, эти земли вновь отойдут к прежним владельцам, они смогут заново отстроить дома своих предков или возродить свои дворы в другом месте, в зависимости от того, что на данный момент больше отвечает их интересам. Я прослежу за тем, чтобы фейри снова обрели силу и получили место за столом Совета Королей Срединного мира. Я потребую, чтобы король эльфов вернул нам украденные земли и стану бороться за то, чтобы фейри вновь заняли то положение, которое заслуживают. Я прослежу за тем, чтобы фейри воссоздали свои общины и присматривали за Верховным Двором, дабы больше ни один король не возомнил себя слишком могущественным и не начал действовать безответственно. И пока дышу, я буду использовать силу, заключенную в стеклянной короне и холме, где находится Верховный Двор, чтобы помогать своему народу всем, чем смогу. Я не свожу с него благоговейного взгляда. Дэвиан произносит свою речь с такой убежденностью. И не потому, что репетировал, как часто делали Лаура или Хелена перед приемами отца, чтобы вернее привлечь внимание кого-то из поклонников. Нет, Дэвиан просто говорит известную ему правду, которая превыше всего остального запечатлелась у него в сердце. Меня вдруг охватывает непреодолимое желание к нему прикоснуться. Этот мужчина с благородной миссией в жизни кажется мне невероятно привлекательным. Я хочу взять его за руку и ласкать нежную кожу ладони, провести пальцами по сильным мышцам груди и мозг начинает плавиться. А тело охватывает жар, заливая щеки и неуютно скапливаясь в нижней части живота. Я переступаю с ноги на ногу, стремясь прогнать непривычное ощущение. Этот мужчина вызывает во мне опасные желания, о которых я никогда раньше даже не задумывалась, и уж точно спокойно могла без них обойтись. «Нужно возвращаться к Вене», — слабым голосом напоминаю я. «Да, нужно». Но Дэвиан, по-прежнему слегка склонив голову, смотрит мне в глаза. Впервые с момента попадания в этот мир он своим видом и манерой речи напоминает мне знакомого лорда Фенвуда из поместья. Весь оставшийся путь мы проводим в неловком, напряженном молчании, 7 раз соприкасаясь плечами. Но кто считает? И все же ни один из нас не решается сократить опасную пропасть между нами, потому что в ней проходит линия невозврата. И каким-то образом в разгар дня посреди оживленной улицы мы оказываемся в опасной близости от того, чтобы ее пересечь.